С потолка на одного из его подручных обрушилась фиолетовая масса. Сгусток слизи, похожий на комок желе, коснулся головы бедолаги и обволок его голову. Тот успел лишь коротко взвизгнуть от испуга, а затем его кожа и мясо буквально растворились в мгновение ока, оставив только белую кость. Изогнутые в предсмертной судороге пальцы еще подергивались, пока тело, утратив контроль, не осело на пол с влажным звуком. Жаболюд похолодел. Он даже не сделал попытки спасти подручного, тот был мертв в момент, когда его коснулся ветроглот. Что-то глубокое, управляющее телом на уровне подсознания, перехватило управление нам, пиратом, заставив работать весь организм ради единой цели – бегства. Он резко присел, напрягая мощные ноги и одним прыжком вылетел прочь из каюты, даже не оглядываясь на оставшихся там подчиненных. Его сознание вопило, что любое промедление – это страшная смерть со стопроцентной гарантией результата. Позади раздался еще один короткий крик, правда тут же захлебнувшийся, и инопланетянин ускорился, совершая лягушачьи прыжки и сбивая попадающихся по пути обитателей станции. Жаболюд выжимал из своего тела все соки, совершая огромные скачки, молясь всем известным богам о спасении и мечтая успеть добраться до корабля, чтобы покинуть обреченное место. Глухой металлический стук от закрывающихся переборок и рухнувшая прямо перед ним стена заставила его замереть, а затем по станции разнеслись звуки сирен, перемежающиеся холодным металлическим голосом. Внимание! Активирован аварийный протокол. Угроза биологического заражения. Объявлен карантин третьего класса. Все переборки заблокированы. Повторяю, объявлен карантин третьего класса. Просьба всем вернуться в свои каюты и оставаться на местах в ожидании помощи. Жаболюд в бешенстве несколько раз выстрелили из бластера, прожег пару дыр в опустившейся переборке, но все было бесполезно. На пути кенгуру были еще десятки таких же дверей, и даже если он преодолеет одну, то что делать с другими? Выдвинувшаяся из-под потолка турель, среагировавшая на применение оружия на станции, навелась на него, но он сбил ее метким выстрелом, устало прислонившись спиной к холодному металлу. Еще как назло, свет в коридоре начал мерцать, словно появились проблемы с электричеством, а вдали послышались звуки удара чего-то влажного о металл. На борту станции активировался аварийный маяк, посылающий сигнал бедствия во все стороны. Теперь любой корабль, оказавшийся вблизи, получал сигнал. Зона бедствия. Карантин третьего класса угрозы. Приближение запрещено. Любой объект в зоне досягаемости стационарных орудий воспринимается как угроза. Жаболюд закрыл глаза. Он знал, что никто не прилетит спасать их. Даже владельцы станций, естественно проживающие совсем в других местах, скорее просто подождут развития ситуации, смотря на то, справятся ли обитатели станции с проблемой, и если нет, то просто расстреляют ее издалека протонными ракетами. Теара, второй член экипажа контрабандистов, в момент объявления тревоги, к счастью, находилась на корабле и, не мешкая, тут же активировала систему защиты, наплевав на последствия и грозящий штраф. Силовое поле, окутавшее звездолет, вступило в реакцию с полом ангара, проделав в нем дыру, потратило 5% запаса энергии, но вовремя перекрыло доступ. Одновременно с сигналом тревоги, сверху на корабль шлепнулись несколько сгустков фиолетового желе, скатились по невидимой защите, упали в дыру в полу, и тут же скрылись, управляемые подобием роевого разума. Применять оружие прямо в ангаре было очень неразумной идеей, но оставаться на обреченной на гибель станции было еще глупее, поэтому она открыла огонь прямой наводкой, пробивая себе путь наружу. Автоматика восприняла атаку как угрозу, из потолка выдвинулись турели и открыли ответный огонь, просаживая защиту. На последних процентах щита она рванула вперед, пробивая корпусом звездолета дыру в изрешеченных воротах ангара, вырвалась в космос и тут же сделала резкий вираж, уходя в мертвую зону стреляющих снаружи стационарных орудий. Из соседнего ангара вырвался еще один звездолет, последовавший ее примеру, вот только он увернуться не успел и получил прямое попадание. Первое обнулило остатки защиты, а второе превратило звездолет в пылающие обломки. Воспользовавшись ситуацией, девушка рванула вперед, маневрируя из стороны в сторону, и ей пока везло. Огонь в первую очередь велся по ближайшим целям, но система защиты станции, способная сражаться с пятеркой тяжелых крейсеров одновременно, играючи уничтожала один пиратский корабль за другим, и через несколько секунд остался только звездолет контрабандистов, не успевший удалиться на безопасное расстояние. Понимая, что через секунду ее распылит на атомы, она вслепую активировала прыжковый двигатель, без задания конечной точки, который ни в коем случае нельзя было включать вблизи массивных объектов, обладающих гравитацией, таких как большие жилые станции, и корабль провалился в разрыв пространства, на долю мгновения разминувшись с гибелью. Я стоял в грузовом отсеке, печатая очередные контейнеры с рудой, пока Риса, все еще не доверяющая автопилоту, самостоятельно прокладывала путь к станции, ради разнообразия, обычной, а не пиратской. План был довольно прост. Сначала облетим с десяток местоположений компаний, занимающихся скупкой руды у добытчиков, заработав пару сотен тысяч, а потом отправимся к посреднику, у которого начнем брать грузы для доставки. Понадобится какое-то время для наработки репутации, но часть ее у нас уже есть за счет старых контактов девушки, а после пары дел начнет расти уже наша общая. Попутно обновим систему защиты звездолета и попробуем слетать в то странное место с зашифрованными координатами. Последний, пятый контейнер допечатался, и я замер, задумчиво глядя на них. Вспомнил, что хотел попробовать раздробить руду, чтобы она занимала меньше места. Сейчас у меня 2,5 тонны в емкостях, большую часть объема которых занимают крупные куски. Получается довольно невыгодная ситуация. Вот если бы у нас был измельчитель руды, то в те же самые контейнеры можно было бы вместить процентов на 30 больше объема и получить при этом 3,5 тонны, а значит и больше денег. Потому, что я помнил из мельком увиденной и услышанной информации, на Земле руда проходит 5 стадий: добычу, дробление и измельчение, потом обогащение, металлургическую обработку и, наконец, рафинирование с получением чистого металла. Последние 3 только в заводских условиях, тогда как дробление делают прямо на карьере. Возможно, конечно, я об этом сейчас пожалею, но попробовать провести вторую стадию самостоятельно я в принципе способен. Я закрыл глаза, мысленно охватил вниманием один из контейнеров, нащупал в нем мягкую породу, поддающуюся контролю. Одновременно с этим начал закручивать воздух прямо в контейнере, добавляя в нее воду. Получился своеобразный миксер, в котором земля двигалась в одну сторону, а все остальное в другую. Несмотря на то, что я старался удержать поток воздуха под контролем, грязь все равно полетела во все стороны, и уже через минуту отсек представлял из себя довольно жалкое зрелище. Роботу-уборщику придется здорово постараться, чтобы привести тут все в порядок. Но это все не важно, ведь главное, у меня получалось. Действующие в противофазе силы разламывали крупные куски и под скрежет камней, происходило дробление на более мелкие фракции. А затем случилось то, что я давно ждал. Навык пангеокинеза достиг 10 уровня, и все это стало неважно, так как я наконец ощутил, что мне стали подвластные камни. Теперь я мог дробить, ломать и наоборот соединять их в совершенно любой конфигурации. Черт, знал бы, что так будет, то в первую очередь докачивал бы этот навык, а теперь все вокруг превратилось в филиал свинарника. Сначала мелькнула мысль убрать лишнюю влагу осушением, но дело в том, что вода же не исчезнет, а просто сконденсируется и выльется где-то неподалеку. Еще замкнет систему электропитания корабля, начнется пожар. В общем, одни сплошные минусы. Тем более, всегда есть более простой вариант – дезинтеграция. Контейнер с грязной жижей, в котором я отрабатывал технологию, превратился в мелкодисперсную пыль, истаившую в воздухе, и я подошел ко второму контейнеру. Задумчиво уставился на него, и куски руды начали трескаться, разламываясь от одного моего желания. Чертова магия. По-другому никак не назвать то, что происходило сейчас возле меня. Я лично, без помощи каких-либо навыков, контролировал процесс. Выбирал конкретную линию надлома, по которой пройдет трещина, перемешивал получившийся мелкий щебень, уплотняя его на дно контейнера, и выносил наверх другие куски, побольше, которые ломались в десятках мест сразу. Заодно стало понятно преимущество высокого интеллекта. Я в своем сознании одновременно держал десятки зон влияния, спокойно производя сложные трехмерные манипуляции с камнем, а потом и вовсе, как в контейнере освободилось место, сфокусировался на втором, стоящем рядом. Там наоборот, куски руды начали слепляться воедино, и через несколько секунд вырос мостик между двумя контейнерами, по которому, словно по конвейеру, поехали новые куски руды, прямо в процессе перемещения, дробящиеся на более мелкие. В воздухе стоял непрерывный треск от лопающихся камней и поднималась пыль от моих манипуляций, но отсек все равно был чертовски грязный, так что особо проблем не прибавилось. заполнил первый контейнер до отказа, остальные уничтожил и, скопировав новый, уже заполненный, размножил. Если я правильно все посчитал ранее, то вместо 2,5 тонн, теперь тот же объем занимает 3,5, но точные цифры покажет уже взвешивание на очередной станции. Я там немного насвинячил, заявил я, возвращаясь в рубку управления. Рухнул на кресло и, вытащив из инвентаря стул, взгромоздил на него ноги. Конечно, можно было бы, как в фильмах, пафосно закинуть их на панель управления, но думаю, это будет чревато возникновением чрезвычайной ситуации. Во-первых, девушка не оценит, а я уже успел увидеть, что она любительница порядка, и раз уж я передал корабль ей, то стоит соблюдать правила. А во-вторых, нажму что-нибудь не то пятками и вместо полета, совершим прыжок в какую-нибудь черную дыру, и что-то мне не хочется проверять, смогу ли я открыть портал в безопасную зону, находясь на горизонте событий, чтобы свалить из опасного места или нет, и меня растянет, превратив в тонкую и длинную лапшу. Но робот-уборщик уже приступил к приборке. Продолжил я, зато получилось реализовать одну идею, и теперь у нас гораздо больший запас руды, так что ориентировочно, с каждого рейса будем зарабатывать в районе 30-ки. Рейса включила автопилот, отвлеклась от управления и повернулась ко мне, тоже закинув ноги на мой стул. Никогда бы в такое не поверила, если бы не была свидетелем всего происходящего. Самые настоящие кредиты из воздуха. Причем, одно дело, если бы ты их зарабатывал на той же бирже, в конце концов, финансовых гениев в галактике хватает. Но это же буквально создание вещей из воздуха. А тут еще этот телекинез. Она сняла с пояса свой многофункциональный инструмент и выпустила из рук. Он сначала повис в воздухе, а затем начал выписывать причудливые траектории. «Нравится?» – с улыбкой спросил ее я. «У тебя неплохо получается». «Не то слово, это же безумие какое-то», – экспрессивно ответила девушка. «А знаешь, что я еще могу?» Она встала с кресла, развела руки в стороны, и замочек на костюме сам пополз вниз, без участия рук, а затем и сам комбинезон соскользнул с ее фигуры. Следом последовало нижнее белье, но перед тем, как она запрыгнула на меня, я заметил, что ее одежда взлетела в воздух и аккуратно сложилась на кресло. «Чертова аккуратистка!» – успел произнести я, прежде чем ее губы нашли мои. «Что ж, в космическом корабле, летящем в пустоте космического пространства, я этим еще не занимался». Глава 19. Глава 19. «Охренеть, охренеть, охренеть!» – раз за разом повторял Риса, смотря на свой банковский счет, пока я откровенно смеялся над происходящим. Правда, чего уж говорить, в свое время я тоже проходил через это, смотря на миллиарды рублей на счету, так что ее шок понятен, но то ли еще будет. Вот когда там прибавится еще десяток нулей, можно будет слегка расслабиться, но судя по тому, что мне нужно буквально обеспечить целую планету инопланетными технологиями, то даже миллиардов кредитов будет недостаточно. Чтобы поменьше светиться с продажей огромного количества руды, мы проводили ее по очереди. Сначала я шел продавать, пока она оставалась на корабле, затем она и, соответственно, кредиты делились пополам. Спустя десяток посещенных станций, у каждого на счету было почти по 200 тысяч кредитов. Просто немыслимая для нее сумма. Я 30 тысяч копила несколько лет, отказывая себе во всем. Ошеломленно проговорила она, не отрывая взгляд от циферок на счете. А тут так просто и раз. Ну, просто скажем так, ты слегка слукавила. Сомневаюсь, что кто-то еще может повторить этот трюк. Слегка недовольно проговорил я в ответ на ее слова. «Прости», — коротко произнесла девушка. «Просто я еще не привыкла к творящимся вокруг тебя чудесам». «Ладно», — махнул я рукой. «Пошли уже к твоему посреднику, посмотрим, что он нам предложит». Станция, на которой мы сейчас находились, славилась своей нейтральностью, и на ней обстряпывались разного рода темные делишки, поэтому народу было полным-полно. Мы пробирались через толпу причудливо выглядящих разумных, пока Риса вела меня к месту встречи с ее знакомым. Она упоминала, что это ее сородич, тоже эльганец, по имени Каррик, бывший военный, который после ухода со службы занялся менее законными, но более прибыльными делами. Его офис располагался в одном из нижних уровней станции, и чем ниже мы спускались, тем меньше инопланетян становилось вокруг. Он явно не любил лишнего внимания, раз забрался так глубоко, но это было нам на руку. Дверь открыла вполне симпатичная инопланетянка той же расы, что и Риса, только с кибернетической рукой. Она молча провела нас внутрь, обменявшись коротким приветственным кивком с девушкой и оставила наедине с посредником, прикрыв за собой дверь. Крик, на вид тоже самый обычный человек, только смуглокожий, с рубинового цвета волосами и ярко-зелеными глазами, сидел за столом, заваленным разным барахлом и оружием. Но в чем ему не отказать, так это в том, что, как и Риса, он неплохо выглядел внешне. Такой типичный киноактер, слегка в возрасте, тратящий на уход за собой баснословные суммы. Высокий, с коротко стриженными волосами, со шрамом, пересекавшим левую щеку. В общем, мечта домохозяек слегка за 40. «Риса», — кивнул он, тщательно осмотрев меня при этом с ног до головы. «Не представишь нас, это и мой партнер, Макс», — ответила она, стараясь звучать уверенно. «Теперь мы работаем вместе». «Партнер, говоришь, неужели девочка наконец нашла того, что покорил ее сердце?» Каррик усмехнулся, откинувшись на спинку кресла. «Рад за тебя, но надеюсь, что ты понимаешь, что дела важнее его смазливой мордашки». Кивнул он в мою сторону. «Сначала посмотрим, что вы сможете потянуть, и тогда будем говорить предметно. Пока мы общаемся только потому, что у тебя есть определенный кредит доверия с моей стороны, иначе я бы даже не ввязался в это». Он провел рукой над столом, и в воздухе всплыло несколько голограмм. «Вот что у меня есть на сегодня». Я вчитался в появившийся текст, быстро пробегая его глазами. «Партия запрещенных медицинских наркотиков, используемых для лечения редких заболеваний, с проблемой того, что из-за побочных эффектов их продажа строго контролируется. Экспериментальные энергоячейки, украденные с военного завода, в 10 раз мощнее стандартных, но имеют свойство взрываться при неправильной транспортировке. Санкционная партия редких кристаллов, используемых для создания высокоточного оружия, которые необходимо доставить на планету, на поверхности которой идут боевые действия между несколькими группировками. Партия синтетических органов, произведенных на нелегальных фабриках, которые не проходили сертификацию и могут быть опасны для реципиентов, но вместе с тем, в 10 раз дешевле легальных аналогов. Контейнеры с нестабильным экспериментальным топливом, украденным из исследовательского центра и на закуску, партия редких животных, вывезенных с заповедной планеты. Цены немного разнились, от 10 до 20 тысяч кредитов за каждое задание, но главное было в том, что доставлять груз было необходимо в соседние системы, что идеально подходило для нас. Мы заодно сбросим там запасы руды, в итоге заработав дополнительные 2-3 сотни тысяч кредитов. Мы возьмем все, кроме редких животных, решительно заявил я. Любой груз можно убрать в инвентарь, а вот живые существа туда не помещались, поэтому от такого типа заказов будем отказываться. Да и этическая сторона вопроса тоже была не на последнем месте. Я и в обычной-то жизни не любил зоопарки и цирки, в которых содержали животных, так что и тут не собирался способствовать данному бизнесу. КХМ звучит довольно самоуверенно. Каррик перевел взгляд на Рису и подался вперед всем телом, поставив локти на стол. «Ты уверена в своем партнере? На все 100%, твердо заявила она. «Мы выполним все задания, не сомневайся». «Ладно», — немного экспрессивно ответил он. «Я пойду вам навстречу, но только потому, что знаю твоих родителей». Я чуть не засмеялся в голос. «И тут родственные связи, благодаря которым можно получать привилегии. Все как у людей. Воистину, инопланетяне отличаются только внешностью, а разум в большинстве случаев очень похож на наш. Ксенопсихологи, тщательно модулирующие сейчас различные сценарии контактов с разумными расами галактики, явно останутся без работы, ну или очень сильно удивятся. Но это все больше подводит меня к вопросу о том, что раз все похожи внутренне, отличаясь только внешностью, то у меня крепнет ощущение, что все расы созданы искусственно. Но подтверждения этой теории у меня пока все равно нет, только слухи про каких-то предтеч, которые, как известно, к делу не пришьешь. По итогам переговоров, после небольшого сопротивления посредника, мы получили координаты тайников, где были запрятаны грузы, и к моему удивлению, это оказалось все то же астероидное поле, где я добывал руду. В принципе, довольно логично. Под прикрытием того, что мы обычные добытчики, прибываем на место, вычисляем постоянно меняющиеся координаты летящих кусков камня, рассчитать которые можно только с помощью полученных от посредника данных, а затем забираем их и развозим по местам. Взрывоопасность и прочее, вообще не имеют для меня никакого значения. У меня до сих пор в инвентаре валяется взведенная бомба ящеров, которую я снял с памятника Вашингтону. Я бы уже давно утилизировал ее, но придерживаю, ожидая подходящего момента. Судя по информации от допрошенного ящера, это довольно мощная штука, и как ее применять, я пока не придумал. Ее же надо умудриться еще закинуть за пару сотен километров, чтобы не зацепило взрывом. Избавиться-то несложно, просто выкинуть из инвентаря перед выходом из портала или наоборот закинуть в него перед входом, дождаться детонации и только потом заходить, но черт его знаешь, что произойдет, поэтому я пока прохожу их по старинке. Да и она лежит, есть не просит, места много не занимает, так что просто ждет своего часа. Пока мы летели к астероидному полю, я спустился в пустующий сейчас трюм, распечатал с десяток тренировочных манекенов и вернулся обратно. «Ставь пока на автопилот и пошли кое-что покажу», — обратился я к девушке. Хотел было пошутить, что дам пропускают вперед, но предугадать ее реакцию, когда на нее нападет сразу куча манекенов, было несложно, поэтому заранее заставил ее активировать защиту. Задача простая. Начал я инструктировать ее перед входом в отсек. Там впереди агрессивные тренировочные манекены. Они тебя атакуют, а ты уклоняйся и легко бей в ответ. За каждые 10 тысяч уклонений или 10 тысяч ударов получишь прибавку к ловкости и силе. Судя по моему опыту, впереди нас ждет целая куча проблем, так что тебе срочно подтягивать характеристики. Напомнил я ей о них. «Я прокачиваю все, как ты говорил», — ответила мне девушка. «Уже 20 в ловкости и 2 уровня в телекинезе. Мало, чертовски мало». Открыл дверь, зашел первый, отвлекая на себя тут же напавших врагов и лениво уклоняясь от них, начал показывать, что нужно делать. В моем исполнении это, конечно, выглядело очень легко. Ни один удар тренировочных манекенов не мог достичь цели. Я с легкостью уворачивался от всех попыток, используя сами манекены как преграды. Подставлял их под удары друг друга и короткими тычками сбивал на пол. «Твоя очередь». Пришлось выйти из грузового отсека, закрыв за собой дверь, чтобы их простенькие алгоритмы перегрузились, и они переключились на новую цель, но главное, что все получилось. Пришло уведомление об окончании тренировок со сведениями о поднятии характеристик на доли процентов, и я вернулся обратно. «Мда», — вырвалось у меня, когда я увидел открывшуюся картину. То, что для меня было легкой разминкой, для девушки стало непреодолимой проблемой. Я-то распечатал вторую версию тренировочных манекенов, которые были босом локации, и сейчас, прямо на моих глазах, десяток деревянных болванчиков повалили девушку на пол и вбивали в нее удары ногами, один за другим. Благо, защитный костюм сдерживал их, не давая нанести повреждения. Риса крутилась юлой, стараясь дать отпор, но у нее просто не получалось. Несмотря на 35 уровень, полученный в локации, характеристики то у нее были как у обычного человека, успела поднять только ловкость. Но этого было недостаточно, потому что у манекенов она была еще больше. Пожалуй, я погорячился. Дотронувшись до каждого манекена, убрал их в инвентарь, подав девушке руку, помог встать. «Это ты так наглядно решил показать разницу в силе между нами?» — спросила она, глядя из-под лобья. «Так я и так знаю, что ты чертовски силен, насмотрелась уже. Прости, думал, что ты справишься. Тем более, почему не пользовалась телекинезом? Это же идеальное подспорье для драки». Там дернула руку, и враг промахнулся. Тут потащила за ногу, и он упал, зацепив соседа. Я видел, как сражается один человек, обладающий точно таким же навыком, и поверь, это что-то безумное. А ты со временем сможешь так же. Ладно, признаю, что сглупила, просто не ожидала такого напора. «Давай еще раз», — заявила она, тряхнув волосами, а затем костюм пополз вверх от шеи и снова скрыл ее лицо. Встав за девушку, быстро вытащил все манекены из инвентаря, и они продолжили свою атаку, к счастью, не переключившись на меня снова. Отошел в угол и уселся, с интересом став наблюдать за происходящим. Черт, да я даже достал колу и попкорн, принявшись задорно хрустеть едой, за что удостоился раздраженного взгляда девушки. Вернее, я предположил, что он раздраженный, так как за матово-черным стеклом ничего не было видно. Но зато это придало ей мотивации, и она начала грамотно использовать силу. Одергивала телекинезом манекены, сбивала вектор атаки, когда надо, замедляла их и прямо на глазах прогрессировала в умении. «В общем, ты развлекайся, а я пойду за руль», — проговорил я, удостоверившись, что все идет нормально и она, пусть и на грани, но справляется и ей не требуется печать более слабых противников. Когда закончишь, просто разломай их, потом создам новых. Я пока доведу корабль до первой точки. Вернулся к креслу пилота и уселся, уставившись на медленно увеличивающий газовый гигант, к которому мы подлетали. Оказывается, это довольно оживленное место. Сотни рудокопов, среди которых скрываются и контрабандисты, такие как мы, а еще пираты, прям выискивающие кого бы им ограбить. Помнится, когда летел первый раз, то видел в эфире и позывные, и переговоры, но тогда я мало что понимал в происходящем, да и корабль был откровенным барахлом, чудом не разваливающимся на ходу, с маленьким радиусом сканирования. Ради интереса вывел голографическую панель с картой системы, на которую транслировались отметки кораблей, не скрывающих свое местоположение. Наш передатчик, конечно, был не из лучших, но захватывал приличную область, и я в режиме реального времени видел больше 200 кораблей, несколько патрулей, парочка торговцев, но в основном мирные рудокопы, занимающиеся добычей. Знали бы они, какие мы проворачиваем схемы, то точно переквалифицировались бы в грабителей. Я тут немного узнал о текущей ситуации и понял, насколько сильно мне повезло обнаружить богатый астероид. Это действительно было сродни фактору нахождения алмаза в кучке навоза, ибо большую часть астероидного поля составлял углеродистый тип. Нет, силикатных тоже хватало, все-таки по статистике их около 17%, вот только редкоземельные элементы встречаются в них в небольших концентрациях, за очень редким исключением. Именно поэтому, что приемщик, что владелец приемки удивлялся моему сканеру, позволяющему производить обнаружение действительно стоящих мест разработки. Плюс добывал я вручную, буквально как муравей, вгрызаясь в породу, тогда как остальные медленно работают лазерами, выпиливая подходящие куски, а затем манипуляторами перемещают в хранилище. Все очень долго, сложно и муторно, из-за чего грязный заработок был не больше 1000 кредитов в день. Но еще необходимо было оплачивать парковку на станциях, закупать топливные элементы, пополнять запасы провизии, воды, воздуха, как правило продаваемые втридорога, и получалось, что это пусть и прибыльная, но все равно очень тяжелая работа, которой мало кто хочет заниматься. «Все, к черту!» — прервал мои размышления голос вернувшейся девушки. «Ты не представляешь, как я задолбалась!» А самое обидное, что даже на единичку не прокачала ни одну из характеристик. 10 000 раз – это слишком много. Они плюхнулась в кресло оператора оружейных систем и начала потягиваться. Нас так даже в академии не гоняли на учебе, больше делая упор на знания. А тут, за полчаса из меня все соки выжили. Я еле двигаюсь. Зато бесплатно, и никто тебя потом не продает в натуральное рабство. Кстати, ты как раз вовремя. Встал я с кресла пилота. Мы приближаемся, так что перехватывай управление, а я отправлюсь собирать посылки. Она тяжело вздохнула, но все же поменяла место и, сосредоточившись, запустила программу вычисления текущих координат нужного нам астероида. Так, нам примерно в этот сектор. Ткнула она в так и не скрытую мною карту. Там будет здоровый такой булыжник, и в естественной каверне запрятаны кристаллы. Ну вот и отлично. С них и начнем. Риса отключила автопилот и заложила вираж, бросая корабль прямо внутрь пояса астероидов. Все, начинаем. Выпрыгнув с борта звездолета, полетел сразу к нужному месту. Там был установлен очень слабый передатчик, работающий в радиусе километра, поэтому, если знаешь координаты конкретного астероида, его скорость, амплитуду вращения и десятки других параметров, то найти искомое становится проще. И действительно, в миниатюрной пещерке к скале, на мощные болты был прикреплен небольшой сейф, метр на метр в размерах. Я ввел длинный код в меню панели, обходя вторую систему защиты в виде нескольких килограммов взрывчатки, и его верхняя часть отъехала в сторону, открывая содержимое. На всякий случай скопировав кристаллы, используемые при производстве высокоточного оружия, убрал их в инвентарь и полетел обратно на корабль. За следующие несколько часов мы посетили еще 4 тайника, забрав груз, и теперь были готовы выполнять задание. «С чего начнем?» – задала вопрос девушка. Я ненадолго задумался. Большая часть заданий довольно проста, все же у нас нет наработанной репутации, и для по-настоящему денежных заказов нужно сначала сделать себе имя. Поэтому тут всего лишь надо прыгнуть в парочку соседних систем, пройти пограничный контроль, да передать груз заказчикам. Учитывая, что он хранится в инвентаре, и мы абсолютно чисты перед законом, дел на несколько часов. Единственное, где могут возникнуть проблемы, это планета, объятая войной, на которую как раз и нужно доставлять те санкционные кристаллы, в теории способные перевесить чашу сражений в сторону повстанцев. Давай сначала разберемся со сложной задачей, а потом полетим по простым. Заодно, если я правильно понимаю, у нас по итогам как раз будет хватать кредитов на мощную силовую установку и щиты для нее. И слетаем наконец к обнаруженным координатам. Мне жутко интересно, что мы можем там найти. Тогда совершаем прыжок, ответила Риса и начала вбивать в консоль координаты. Разлом, открывшийся на пути движения, отдавал сине-фиолетовым светом и до момента, пока мы не оказались внутри, я думал, что все нормально. А затем рубка управления словно взорвалась калейдоскопом несуществующих цветов. Алый, переходящий в ультрафиолет, выжег сетчатку, следом хлынула волна звуков. Скрежет металла, смех ребенка, рев неизвестного существа, все вперемешку, будто кто-то рвал зыбкую пленку реальности огромными клыками. Риса вскрикнула, схватившись за голову, и ее голос тоже исказился, растянулся на октавы, превратившись в многоголосый хор. «Ублюдки! Они что, не починили стабилизаторы?» Восклицательные и вопросительные знаки, ее слова распадались на слоги, каждый из которых эхом бился о стенки черепа. Я попытался ответить, но язык прилип к небу. Тело будто состояло из песка, частицы кожи, мышц, костей вибрировали с разной частотой, угрожая рассыпаться. В глазах троилось. Я видел себя сидящим в кресле, одновременно стоящим у выхода и лежащим на полу, и все три мои фигуры были словно вывернуты наизнанку, мясом наружу. Снаружи вообще творилось форменное безумие, которое разум просто отказывался осознавать. В пустоте появлялись астероиды, они плавились в геометрические абстракции, превращаясь в спирали, кубы, ленты Мёбиуса, которые вращались внутри самих себя. Вспыхивали и тут же гасли звезды, мерцая при этом, как стробоскопы. Какие-то взрывались, другие срывались с места, начиная лететь как кометы, оставляя за собой шлейфы искрящейся звездной пыли. А между ними висели черные, обсидиановые щупальца, пульсирующие темной материей, хватающие пустоту и рвущие ее в клочья. Корабль затрещал. Вокруг загорелись сотни голографических окон, пестрящих предупреждениями, которые тут же гасли, заменяясь новыми на неизвестном языке. Коммуникатор отказывался расшифровывать символы, при взгляде на которые голова пыталась взорваться. Гравитационный компенсатор отказал, и нас то прижимало к креслам, то подкидывало вверх, оставляя парить в воздухе. Кружка, из которой я пару минут назад пил кофе, разбилась, ударившись о стену. Один из осколков завис перед моим лицом, и я увидел каждую его грань одновременно, как будто смотрел через призму. Бросил мельком взгляд на свое тело и ужаснулся. Кожа на руках мерцала, становясь прозрачной, обнажая кости, которые превращались в кристаллы, затем в металл, а потом в нечто, чему я даже не мог дать название. Навигационный экран показывали абсолютную белиберду. Мы двигались вперед, назад и вбок одновременно. Временная метка прыжка скакала от отрицательных значений в минус 5 минут до каких-то невообразимых цифр в плюс 7 миллионов лет. А затем все внезапно затихло и вернулось в норму. Цвета схлопнулись в точку, и воцарилась звенящая тишина, прерываемая монотонным голосом корабельной системы. Выход из прыжка через 3, 2. Риса прерывисто дышала, и ее всю колотило. Я вновь посмотрел на свои руки, обычные, из плоти и крови, но в глазах еще плясали остаточные образы происходящей фантасмагории. Что это была за фигня? Еле проговорил я, с трудом ворочая языком. В логах корабля остались записи о длительности прыжка. Всего 4 секунды, но я готов был поклясться, что это длилось часами или годами. Девушка вдруг засмеялась, нервно, истерично. «Знаешь, что я там видела? Себя, тысячи себя, и все мои копии». Она замолчала, скорее всего пожалела, что начала говорить, но я не стал спрашивать дальше. Мне хватило собственных кошмаров с окровавленными видениями моих собственных тел. Теперь мне понятно, из-за чего сошел с ума предыдущий владелец моего первого корабля. Если из-за сбоя он провел в таком месте 2 недели, то я удивлен, что он вообще выжил, а не покончил с собой. «Чертовы ублюдки!» — не впопад произнесла Риса. «Вернусь на станцию и вырву кишки технику, который должен был откалибровать стабилизатор поля. То есть это все-таки ненормальная ситуация?» С легкой ноткой облегчения в голосе переспросил я. Мне не очень понравился прыжок, и если надо было бы каждый раз проходить через такое, то я бы задумался о том, надо ли мне вообще покидать систему. Нет, конечно, слегка истерично вскрикнула девушка, которую все еще колотила дрожь. Должны были сработать стабилизаторы, и максимум, что мы почувствовали, это легкую тошноту. В общем, прошлись по краешку, и повезло, что мы прыгали в соседнюю систему, а не прыгали на сверхдальнюю дистанцию. По телу пробежалась запоздалая дрожь, и я запоздало выдохнул, понимая, что все закончилось. Ладно, мы выжили, все нормально. Встал я с кресла и приобнял девушку. Давай, полетели уже на планету к повстанцам, передадим им груз и помчим в ближайшее место, где нам починит чертов двигатель. Без уверенности в том, что с ним все в порядке, я никуда не хочу лететь. Хорошо, только не двигатель, с ним все в порядке, а стабилизатор поля. Риса собралась с силами и проложила маршрут. Да без разницы. Главное, чтобы такого больше не повторялось. Давай, капитан, действуй. Легко сжал я ее плечо и вернулся на место. Очень надеюсь, что все пройдет нормально. Но знаешь, если нас кто-то попытается убить или кинуть на оплату, то я даже буду рад этому. Хоть сбросим напряжение. Глава 20. Неопознанный корабль класса «Странник». Немедленно замедлите ход для сканирования. Сообщите цель визита. Зависшие в пустоте патрульные корабли, остановившие нас на подлете к планете повстанцев, угрожающие ощерились пушками. По сравнению с нашим звездолетом это были сущие малютки, примерно, как те, что я мог копировать самостоятельно, но я не строил иллюзий по поводу их боевой мощи и маневренности. Даже если начнется бой, и мы их уничтожим, в чем я слегка сомневаюсь, так как бортовое вооружение я так и не опробовал, то сюда тут же налетят еще стервятники и придется уходить в портал, спасаясь от них. Одно дело, из-под тишка лазером уничтожать громадины вражеских кораблей, когда и внутри них, и вокруг, кипит бой и тебя никто не видит. И совсем другое, когда ты единственная цель, на которой сосредоточен прицел всех врагов в округе. Поэтому, услышав требования, мы послушно остановились, да и не было у нас причин поступать иначе, говорит грузовой корабль «Светлячок 333». Запрашиваем разрешение на посадку в секторе «Эпсилон-7». Цель – доставка редкоземельной руды на обогатительный завод «Квадрант 12». Начало общения с проверяющими рейса. Сектор «Эпсилон-7», что вы там забыли, там же война идет. Подтвердите контракт. Девушка отправила самые настоящие документы. Мы заранее связались с отделом закупок, заключили контракт на поставку 3,5 тонн руды, и теперь у нас были все основания приземляться на планету, на которой велись боевые действия. Почему выбрали эту планету? Раздался вполне логичный вопрос. У квадранта десяток филиалов в нейтральных системах, цена тут в 2 раза выше. Пока повстанцы не разбомбили энергощиты, завод работает на износ, поставляя продукцию правительству. Ваши коллеги с таможни уже проверили партию в прошлом месяце. Номер рейса ТФ-4471, можете сверить при желании. О проверке мы не беспокоились. Такой рейс действительно был, и причем на звездолете такого же класса. Не мы первые придумали такую схему, и под видом обычных грузов, в том числе гуманитарных, на объятую планетой войной доставлялось оружие и санкционная техника. Сначала потянулась томительная пауза, но наконец, сканирование завершено. Груз соответствует заявленному. Разрешаем посадку. Истребители отвернули, уходя на дальнейшие патрулирования, и мы выдохнули. В самой посадке на планету не было ничего необычного. В открытом для приземления коридоре было вполне безопасно, его прикрывали стационарные системы защиты, но с высоты открывались гораздо более впечатляющие виды. Один раз, на грани видимости, вспух гриб большого взрыва, как бы не ядерного, а в десятках других мест, в небеса уходили столбы густого черного дыма. Место действительно было не очень спокойным. В силовом поле защиты, над посадочной площадкой возник разрыв, в который опустился наш корабль, а затем он тут же затянулся, прикрывая от гипотетической атаки сверху. Я, если честно, ждал, что нас будет встречать целая делегация, но если так поразмыслить, то кому мы нужны со своими 3,5 тоннами руды? Ладно, если бы мы пригнали транспортник с 100 тонн, тогда может кто-нибудь бы и сподобился на выказывание уважительного отношения. А так мы проходили по разряду мелких поставщиков, которые еще не факт, что прибудут снова. Но это играло нам на руку, потому что и проверка была больше формальной. На борт поднялось несколько проверяющих из числа местных жителей, прошлись со сканером в поисках запрещенки, но логично ничего не обнаружив, ушли, даже не затребовав взятку. И уже на самой территории завода, куда мы отправились сдавать груз, к нам подошел неприметный инопланетянин из числа местных рабочих, произнес кодовую фразу, и ему мы передали груз, получив 17 тысяч кредитов оплаты. Затем сдали еще и руду, заполучив еще 50 тысяч сверху, и в итоге, поездка вышла сверхприбыльной. Мы, не став там даже задерживаться, тут же полетели на космическую станцию, вращающуюся на орбите соседней планеты, где можно было привести в порядок корабль, и уже там ненадолго задержались, пока Рия стояла над душой у техников, перебирающих стабилизатор поля. Нашли несколько проблемных мест, один периодически отходящий контакт в силовой шине, и все исправили, даже выдав гарантию на работу. В этой же системе заскочили еще на две станции, снова заработав на продаже руды и затаив дыхание, приготовились к очередному прыжку в соседнюю обитаемую систему. «Черт, надеюсь, все будет нормально», — выдохнул я, увидев открывающийся по пути разлом. «Вот, казалось бы, сколько со мной уже не происходило всякого разного, но хтоническая хреновина на изнанке пространства выбила меня из равновесия. Ну не способен человеческий разум оперировать многомерными понятиями. По крайней мере пока не способен. У меня даже мелькнула мысль, что при развитии интеллекта до определенного уровня все изменится, ну или биокинез заработает при более долгом уровне воздействия, но проверять я все равно это не хотел. По крайней мере в ближайшее время». Слишком уж свежи были воспоминания о ввинчивающемся в уши шепоте. В отличие от прошлого раза, на этот раз прыжок прошел штатно. Не было даже обещанной рисой тошноты. Просто 5 секунд световой какофонии за бронестеклом звездолета, и мы вывалились в обычный космос, вспыхнувший светом далеких звезд. Пока летали и закрывали остальные контракты, попутно подторговывая рудой, я прокачивал характеристики и навыки, подбираясь к давно задуманной цели. Изучению температурного произвола, для которого требовалось целых 10 пустых ячеек в термокинезе. И наконец справился, правда при этом в ноль потратил все запасы, и теперь нужно было отправляться в новый портал, за пополнением. Уровень 82. Поставил температурный произвол на изучение и расслабленно откинулся на кресле. Все, что я планировал сделать при попадании в ксенотопию, наконец выполнил. И умение почистил, удалив лишние и все основные навыки до 10 уровня подтянул, обзавелся новой помощницей, кредитами и кораблем, который конечно теперь юридически принадлежал Рисе, но по факту было понятно, что никуда она теперь от меня не денется. «Кстати, что у тебя с прокачкой?» – задал я ей вопрос, отвлекая от пилотирования. «Мы уже приближались к технологическому хабу, расположенному на орбите Белого Карлика», специализирующемуся на улучшении кораблей и продаже дорогих технологий. После того, как сдали последнее, 5-е задание в нашей контрабандистской карьере, у нас, на совокупном счету, числилось 472 тысячи кредитов. Довольно хорошая сумма за 3 дня работы. Сейчас покажу. Девушка потянулась к коммуникатору, выводя данные в виде голограммы. Уровень 35, опыт, 7% из 100% характеристики. Сила, 12 ловкость, 20 телосложение, 11 интеллект, 14 мудрость, 4 свободные очки характеристик, 50 навыки, инвентарь 1 уровень, броня 5 уровень, телекинез 5 уровень, 25 свободных очков навыков. Как показала ее схватка с тренировочными болванчиками, ей категорически не хватало характеристик, поэтому ловкость пришлось отложить на время в сторону и посоветовать ей развивать все комплексно. Заодно, заставил ее немного вложиться в мудрость, потому что ноль в этой характеристике меня слегка нервировал. Это же канал связи с сервером, и пусть сейчас с ним проблемы, но рано или поздно связь восстановится, и как бы ни случился масштабный сбой из-за гипотетического нуля. Очень уж меня, как программиста, нервировала эта ситуация. За время, пока мы летали, я ей периодически печатал первые версии манекенов, и она все-таки смогла увеличить тренировками силу и ловкость на 1 балл, затратив при этом огромное количество времени. Но, несмотря на сложность процесса, забрасывать не собиралась, так как заодно оттачивала навык владения телекинезом. Ничего себе, не удержался я при виде чуда технологии перед глазами. Огромное рукотворное кольцо, вокруг которого мельтешили сотни маленьких огоньков, оказалось циклопической станцией. По виду, на ней должно обитать не меньше нескольких миллионов разумных. Настоящий мегаполис в космосе. От стенок кольца, во внутреннюю часть вели ажурные конструкции, утыканные площадками для приема кораблей и по моим прикидкам, туда могло поместиться не меньше десятки тысяч таких звездолетов, как наш. Воистину, самое настоящее чудо света. Риса запросила процедуру стыковки, нам выделили причал и через несколько минут, дождавшись своей очереди, мы состыковались с технологическим хабом. Сколько времени займет модернизация корабля? Задал я вопрос девушке, повернувшись к ней лицом. Все зависит от загруженности верфи, но тут это поставлено на поток, поэтому сутки – это максимум. А что, нужно зачистить парочку локаций. У меня закончились очки навыков, а простаивать нельзя. Отстающие всегда проигрывают. Тут есть что-то типа гостиницы, куда мы заселимся и откуда отправимся. Да, конечно, но может откроем проход прямо в корабле? Я на секунду задумался, но потом качнул головой. Идея неплохая, но тут же будут посторонние шариться в процессе работы. Еще залезут куда-нибудь не туда, или подкинут маячки. Точно. Посмурнела девушка. За ними же нужно присматривать, чтобы все нормально сделали. Она перевела на меня задумчивый взгляд и продолжила. К черту гостиницу. Отправляйся сам из каюты, я останусь тут все контролировать. Я же правильно понимаю, что где портал открывается, там же и же будет и выход. И даже, если я куда-то полечу, то ты вернешься в то же самое место, откуда отправлялся. Пришлось слегка напрячь память, прокручивая в голове все, что мне было известно по этому поводу. Вроде как для теста порталы открывали в поездах, на кораблях и даже в движущихся самолетах и подводных лодках, и выходная часть привязывалась именно к объекту, а не точке в пространстве, так что все должно было быть нормально. По идее да, но если даже будет какая-то проблема, то мы всегда сможем связаться друг с другом, и ты прилетишь, заберешь меня. Ладно, решительно встал я с места. Тогда я скоро вернусь. Перевел все кредиты на счет девушки, оставив себе пару тысяч на черный день и пошел в каюту. Времени сейчас пропадать в долгих порталах особо нет, да и нужен больше не опыт, а очки навыков. Так что выставил первый уровень локации, оставив нормальную сложность. Пройду все три разом, и там как раз рабочие закончат улучшение корабля, и мы сможем отправиться на таинственный сигнал, найденный в бортовой системе звездолета. Да чтоб тебя! Опять, скривился я в отвращении, как только зашел в портал. После перехода меня встретило чертовски странное место, сразу напомнившее мне планету, сожранную чудовищным по своим размерам монстром. Я оказался в какой-то комнате, стены в которой состояли из живой, пульсирующей плоти, сквозь которую местами прорывались кости. Вот только помимо костей, на этих стенах росли клыкастые пасти, беспрестанно шепчущие бессвязные наборы звуков, сливающиеся в давящую какофонию. А еще не было окон, ни единого, только прямоугольное отверстие, за которым виднелся длинный коридор. Хорошо хоть, что на потолке рос биолюминесцентный мох, мерцающий в такт звуком, и было видно окружение. Как только я сделал первый шаг, наступив на какой-то вырост, отчего он лопнул с отвратительным звуком, как все растущие рты открылись, завопили в попытке меня оглушить, а затем из них, из глубины глоток, выстрелили костяные шипы. Хорошо, что я выставил первый уровень локаций, иначе страшно представить, что тут могло бы быть на моем 82-м. Легко отбив все снаряды, рубанул одну из клыкастых пастей топором. Разрубило ее и мясо, добравшись аж до каменной стены, но сообщение об убийстве монстра не последовало. Либо это просто антураж локаций, либо очень большой враг и его надо уничтожать целиком. Оставил это на крайний случай и шагнул вперед, в коридор. Там снова полетели костяные шипы, причем таким сплошным потоком, что увернуться от всех не удалось, но они бессильно ударялись о защиту и падали на состоящий из мышц пол. Я шел уже несколько минут по бесконечным коридорам, заворачивал в случайные повороты и уже хотел просто ударить чем-нибудь помощнее прямо в стену, выйдя на очередную развилку, когда наконец увидел врагов. Навстречу мне, с разных сторон ползли сотни больших, с человеческий рост, червей, мерзких, покрытых какой-то слизью и издающих противные чавкающие звуки в момент сокращения тела. Ну нет, я на такую херню не подписывался. По коже побежали мурашки от отвращения, и я, не жалея энергии, с двух рук ударил молнией в разные стороны. Вбухал, наверное, процентов 20 энергии, из-за чего превратился в светящийся и искрящийся столб. Интерфейс заполонили сотни сообщений об убийствах, ползущих ко мне монстров. Убит безмолвный пожиратель 1 уровня. Получено 0,0001% опыта. Убит безмолвный пожиратель 1 уровня. Получено 0,0001% опыта. Убит безмолвный пожиратель 1 уровня. Получено 0,0001% опыта. Убит безмолвный пожиратель 1 уровня. Получено 0,0001% опыта. Да уж, червяки точно неразговорчивые, потому что даже умирали они молча. Белые слепящие разряды продолжали разбегаться по стенам, прожигая дыры по пути следования, и к моему удивлению, возле меня появился портал на выход. Я бросил взгляд в интерфейс и отметил, что появилась информация об убийстве босса. Причем сразу двух. Уничтожен босс с локации, дом плоти 2 уровня. Получено 0,001% опыта, 0,001% опыта за прохождение локации, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Убит секретный босс с локации, орущий пожиратель 2 уровня. Получено 0,01% опыта, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка. И как говорится, стоило мучиться, ходя по этим идиотским коридорам, если действительно сразу можно было жахнуть помощнее, уничтожая все вокруг и переходить к следующему заданию в списке. Шагнул на выход, оказался в каюте. Заодно проверил, что переместился вместе с кораблем, не зависнув в космосе, и тут же открыл новый проход, шагая внутрь. Новая локация, в отличие от предыдущей, встретила меня обилием солнечного света. Я появился на большой, парящей в воздухе конструкции, состоящей из зеркал. Они тут были вместо пола и вместо стен, летая по хаотическим траекториями, но тем не менее умудряясь не сталкиваться друг с другом. Горизонтальные зеркальные плиты кружились вокруг, словно их закручивало торнадо, и воздух был наполнен мельчайшей алмазной пылью. В который раз отметил, что в мои порталы соваться без должной защиты противопоказано для здоровья. Обычному человеку уже посекло бы кожу или забило глотку битым стеклом. А враги где? Задал я вопрос вслух и словно накаркал. Сотни моих отражений внезапно пошевелились и сделали синхронный шаг, вырываясь из зеркального плена. Вот черт, слегка запаниковал я. Если каждый из них обладает моими способностями, то меня просто запинают толпой. Рефлекторно выхватил из инвентаря автомат, открывая огонь, хотя где-то на подкорке сознания понимал, что это бесполезно против защитного костюма. Уничтожена зеркальная копия 1 уровня. Получено 0,0001% опыта. Уничтожена зеркальная копия 1 уровня. Получено 0,0001% опыта. Уничтожена зеркальная копия 1 уровня. Получено 0,0001% опыта. Они лопались как мыльные пузыри. Хватало одного попадания, причем пули продолжали лететь дальше, врезаясь в зеркала и разбивая их на осколки. Чуть инфаркт не заработал. В сердцах выкрикнул я, продолжая стрельбу. Зеркальные копии подбирались все ближе, появляясь вновь и вновь, и я подлетел в воздух. Выхватил из инвентаря несколько оборонительных гранат и бросил в разные стороны. Рой металлической шрапнели выкосил большую часть копий, разбил треть зеркал, посыпавшихся вниз сверкающими осколками, и оставшиеся копии стали серьезней. Вытянули в мою сторону руки и исторгли такой знакомый луч лазера, которым я резал крейсера в космосе. Отбросив в сторону винтовку, рванул в бок, затем вверх, уходя от атаки, но появлялись все новые и новые копии, а лазерные лучи вдобавок отражались от оставшихся целыми зеркал и вскоре в меня попали. «Да чтоб тебя!» — нервно засмеялся я, зависнув в воздухе. Это оказались обычные лучи света, не опаснее солнечных зайчиков. В принципе, логично. Откуда в локации первого уровня возьмутся такие сложные противники? Проверяя свою догадку, подлетел к одной из копий и принял удар кулака на грудь. И ожидаемо, не я получил урон, а мой противник взорвался мыльным пузырем. Казалось бы, простая локация, за исключением стеклянной пыли, летающей в воздухе, а седых волос мне наверняка добавило. Хорошо хоть, выход из портала все подлечит, вернув шевелюре нормальный цвет. Вымещая страх, начал расстреливать в первую очередь зеркала, потому что за уничтоженные копии давали такие крохи опыта, что было жалко тратить на них патроны, хоть и мог печатать их сотнями. Сменил с десяток магазинов, прежде чем уничтожил все, что висело в воздухе. Осталось только то зеркало, на котором я появился, и из его мутной, в отличие от остальных поверхности, медленно вырастала фигура босса локации практически трехметрового роста. Безликая, и смутно меня отражающая. Ее внешность начала плыть, постепенно принимая мой облик, но я не стал дожидаться конца превращения. Полетел вниз, в полете увернулся от медленного удара и ответным расколол ее на несколько частей. Уничтожен босс локации, зеркальный доппельгангер 2 уровня. Получено 0001% опыта, 0001% опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Если не считать несколько неприятных моментов, то не такая уж и сложная локация оказалась. Конечно, для тех, кто умеет летать, обладает огромным запасом патронов и имеет хорошую защиту. Но главное, получил свои очки характеристик и навыков. За опытом все равно нужно будет отправляться в другую локацию. Снова вышел, оказавшись в каюте, и бросив взгляд на время, отметил, что потратил всего пару часов, большую часть из которых бродил по особняку плоти. Это я, конечно, быстро прошел две локации. Такими темпами успею вернуться с третьей, а работы на корабле еще даже не начнутся. Пространство передо мной разорвал еще один проход. Интересно, а если его открыть наизнанке пространства, то что будет? Там, насколько я понял, какие-то проблемы с известными законами физики. Но сдается мне, что слишком велик шанс проблем. Как бы не вызвать новый большой взрыв, попутно уничтожив Вселенную. Решив никогда не экспериментировать подобным образом, сделал шаг, перемещаясь в новое место. На этот раз оказался в заброшенном нефтеперерабатывающем комплексе. На секунду даже подумал, что я вернулся на Землю, проверил, но большая часть функционала коммуникатора так и не работала, а сквозь дыры в потолке завода было абсолютно чужое звездное небо. Осмотрелся по сторонам, оценивая обстановку. Гигантский ржавый комплекс, состоящий из трубопроводов, резервуаров и разрушенных цехов. Воздух был полон токсичным дымом, выделяющимся из сгорающей нефти, лужами разлитой повсюду. Повсюду что-то скрипело, жужжало, раздавались ритмичные удары и местами слышались тоскливые завывания. Стоять на месте было бессмысленно. Пробовать уничтожить сам завод тоже, так как это явно не живое существо, а декорация, поэтому отправился на поиски врагов. Практически сразу наткнулся на пошатывающуюся горящую фигуру, идущую по направлению ко мне. Вот только она горела, но не сгорала, вдобавок оставляя за собой огненные следы. Выпущенную в голову очередь, существо практически проигнорировало, только пошатнувшись немного, но затем продолжило ко мне медленное движение. Результат чуть лучше принесли выстрелы по коленям. С перебитыми суставами монстр двигаться не мог, и начал ползти ко мне. А вот вылитая на голову 5-литровая баклажка воды ему не понравилась. Он зашипел, задергался и сдох, принеся крупицу опыта. Дальнейшая охота на них превратилась в избиение младенцев. Я шел вперед, находил очередного противника в разрушенных цехах и заодно тренируя владение водой, создавал перед собой небольшую волну. Она окатывала пылающий силуэт, он истошно орал, падал и больше не вставал. После сотого убитого противника, раздался грохот, будто где-то что-то вырвалось на свободу, и я замер в ожидании босса. В отличие от обычных монстров, он передвигался поверху, цепляясь за многочисленные висящие цепи и балки, прыгая с одной на другую, как обезьяна. При этом, каждое место, которого он касался, начиналось плавиться, и уже скоро мы были окружены огнем, как некой импровизированной ареной. Выстрел в коленную чашечку ему тоже не понравился, и он вместо очередного прыжка покатился по земле, а там я действовал по проверенной схеме. Перебил остальные конечности, лишив подвижности и окатил водой. Охватывающее его пламя погасло, открыв обгоревшую фигуру человека. Выглядел он, конечно, своеобразно, как монстр из кошмаров. Стянутая, будто резиновая кожа, белые, затянутые мутной поволокой глаза без зрачков и треугольные зубы в тонкогубой пасти. Вот только ему не повезло, потому что он встретился со мной, а я видел вещи и пострашнее. Не глядя, смахнул появившееся сообщение о прохождении локации и шагнул на выход. Главное, что цель выполнена. Заработал 5 очков навыков и 25 очков характеристик. На пару дней хватит, а потом можно будет повторить. Поместье Карлингтонов стояло заброшенным. После трагической гибели практически всех мировых лидеров, в том числе и королевы Британии, охрана была снята, а бывший королевский дворец превратился в пустую оболочку былого величия. Только несколько верных слуг продолжали здесь жить, поддерживая чистоту и освещая коридоры, несмотря на то, что возвращение наследника, После его пропажи было весьма маловероятным делом. Лорд дворецкий Альфред Стенхоуп, человек, всю жизнь посвятивший служению Карлингтонам, в последний месяц практически разуверился, но продолжал ждать. Каждый день, поднимаясь с рассветом и засыпая далеко за полночь, он убеждал себя, что принц вернется, что он возглавит страну, возложит корону на свою голову и вернет величие острову. Слуги, всего трое оставшихся из многочисленного Самна, не разбежавшиеся с падением власти, не спорили с ним. Они помнили, каким был Чарльз Карлингтон до своего исчезновения. Психопат и убийца, в чьих жилах текла королевская кровь. Они видели его работу, видели, как он наслаждался каждым актом насилия, и что греха таить, постоянно убирали следы пыток, но их связывало слишком многое, чтобы они могли так просто убежать, как остальные, не так сильно заморавшиеся общением. Когда в центре зала внезапно начал дрожать воздух, а в реальности будто прорезалась черная дыра, Альфред выпрямился, переставая протирать старую картину. На его лице, всегда бесстрастном, появилось даже что-то похожее на улыбку. Из портала вышел Чарльз, облаченный в странный костюм, больше похожий на комбинезон презренного разнорабочего, чем на одежду правителя островной империи. Он прошел мимо застывших слуг так, словно они были мебелью, остановился в центре зала, развернулся к порталу и опустился на одно колено. «Ваше высочество!» — хрипло выдохнул Альфред, и в его голосе прорезалась неподдельная тревога. «Что вы делаете?» Дворецкий бросился вперед, схватил принца за плечо, пытаясь заставить его подняться. Негоже наследнику престола преклонять колено. Его голос буквально дрожал от ярости. Все верховные лица мертвы. Королева погибла, правительство рассыпалось. Страну практически захватили американцы. Вы единственный, кто остался. Теперь вы, король Британии. На вас вся надежда. Чарльз медленно повернул голову и взглянул на него лицом, лишенным эмоций. Он посмотрел на старика, который растил его с детства, который заменил ему отца, поднял руку, словно хотел погладить старую, седую голову, и из нее выскочил клинок, полоснувший по шее дворецкого. «Ты мешаешь, Альфред!» Раздался глухой хрип, брызги крови веером разлетелись, украсив красным оттенком белый мраморный пол. Старик упал, хватаясь за разрезанное горло, но Чарльз даже не шелохнулся, наблюдая, как тот захлебывается собственной кровью. Слуги замерли, никто не двинулся, никто не закричал. Выдрессированные люди прекрасно знали, что может произойти с теми, кто посмеет привлечь к себе внимание принца, но он словно забыл об их существовании, продолжая стоять, преклонив колено. Кровь безобразной лужей растекалась по полу, пачкала одежду принца, дорогие ковры, и тишину нарушал только хрип умирающего старика. Портал снова задрожал, и из него шагнула новая фигура. Высокий силуэт, длинные уши и холодные, нечеловеческие глаза. Принц Карлингтон склонил голову. «Добро пожаловать в ваш новый дом, мой повелитель!»